самбо Архипов Слава пережил много падений, самое главное в начале карьеры, потому что тогда на поединке сломал себе шею. Нелепая случайность, такая бывает раз в 100 лет, на миллион борцов. Травма сначала приковала Архипова к кровати, он 2 месяца не мог встать, все жалели. Доктора сказали, что это навсегда, так теперь и будет. Тренер пришел только пару раз, выразил соболезнования, добился, чтобы мать написала, что не имеет претензий. Потом исчез, мать оставалась безутешной, только друг Валька приходил, остальные все куда-то подевались. Несколько раз приходили пионеры, комсомольцы навещали, тоже потом пропали, делать было нечего. Чтобы не сойти с ума от безделья, Архипов начал читать, добрался до Джека Лондона, потом до повести о настоящем человеке, прочитал про челюскинцев, решил, что рано опустил руки, попросил мать найти другого врача, сходить к ним, может, получится чего сделать. Стараниями матери удалось сделать операцию, Архипов смог подняться, ходить и двигаться. Правда, от спорта пришлось отказаться. Хирург из института травматологии сказал, что это невозможно, лучше не рисковать. Так Слава маялся еще полгода, но опять начал ходить в школу, как обычный ученик. На уроках физкультуры сидел в сторонке, иногда приходил домой с опухшими глазами. По дороге плакал, матери не показывал. Впрочем, мать и не видела, она работала в гастрономе, допоздна. Чтобы ее не огорчать, Архипов учился на отлично, приносил одни 5-ки, а потом не выдержал. Каждый раз проходил мимо секции самбо, уже другой, не той, в которую ходил. Секция открылась недавно, там другой тренер, Рябчиков Костя, лет 40, призер республики, суровый дядька. Когда услышал историю Архипова, сказал, пошел вон. Архипов ушел, через день вернулся снова, опять попросился. Рябчиков опять отказал, нахера мне тут такие, как ты, спросил он, с тобой что-то случится? А я за решетку отправлюсь, нет, ну-ка, давай, разворачивайся, гуляй отсюда. Слава опять ушел, через недельку вернулся, просто сидел на скамейке. Когда тренер сказал, что не возьмет, мальчик попросил просто дать посмотреть, как тренируются другие. Ладно, сказал Рябчиков, только под ногами не путайся, сиди тихо. Вот Архипов и сидел, 2 недели подряд, смотрел, только смотрел, пока Рябчиков сам его не позвал на маты. Ну-ка, только осторожно, сказал он, я тут с одним врачом посоветовался, с военным хирургом знакомым, он сказал, что надежда есть, так что давай, попробуй, только осторожно сначала. Мать пришла в секцию на следующий же день, думала, что сын сошел с ума, сказала тренеру, что не допустит новой травмы, что она тогда с ума сойдет. Слава еле выкарабкался, сказала она со слезами на глазах, я не могу допустить, чтобы с ним что-то случилось. Рябчиков заверил, что будет осторожен. Я, конечно, не могу ничего вам против сказать. Сами решайте. Но позвольте, дам совет. Я смотрю, ваш сын не может без самбо, сказал он. Может, у него получится, даже несмотря на приговор врачей. Я тут ему подготовил особую тренировку. Тоже советовался с другим врачом. Он говорит, можно попробовать. Мать посмотрела на Славу. Сын глядел на нее умоляюще. Мать не смогла отказать. «Может, вам какую-нибудь бумагу написать?» – спросила она. «Ну там, отказ от претензий». Рябчиков покачал головой. «Не надо ничего. Я присмотрю за вашим сыном. В первый раз вижу такую преданность самбо». Он тренировал Славу по отдельной программе, по специально разработанной для него программе. Там все было сначала, как будто учился ходить. Сперва все было сложно, очень сложно, так, что хотелось бросить. Слава плакал от боли, но потом постепенно привык, не бросал. Вскоре у него пошли маленькие успехи, сначала по чуть-чуть, потом покатились лавиной. Через год Архипов впервые вышел на соревнования, первые проиграл, в самом начале, вторые тоже, почти сходу, опять не сдался, продолжил тренировки. В конце года пошел на другой турнир, впервые поднялся по полуфинала, дальше, больше, потом дошел до 3-го места, опять до полуфинала, опять до 3-го. Слава участвовал в каждом турнире, не пропускал ни одной тренировки, к тому времени от травмы не осталось и следа, врачи в удивлении разводили руками, один случай на миллион, говорили они, настоящее чудо, только сам Архипов и, пожалуй, Рябчиков знали, во что обошлось им это чудо. После школы Слава сразу пошел в армию, хотел, как отец, тот тоже был военным, погиб во время Корейской войны, Когда Слава только появился на свет, мать думала, что он пойдет в институт, станет инженером, но какой там. Парень слушать не хотел ни о чем, кроме армии. В армии продолжил заниматься самбо. Его перевели в спортроту. Там Архипов отчаянно пытался пробиться на всесоюзный чемпионат, но пока не получалось. Сегодняшняя встреча с динамовцами не сказать, что самое важное. Он уже завоевал себе право выступать на республике. Нынешний состав противников не считал сильным. Но, в отличие от других, сразу обратил внимание на Волкова. Вот где настоящий хищник. Невиданная сила и грациозная ловкость. Архипов всерьез опасался будущего поединка с Волковым. Я уже слышал об этом Архипове от Степаныча. Грандиозный опыт и безупречная техника. Очень сильный противник. Уровня республиканского чемпионата. Ты его просто так не собьешь, предупредил тренер накануне. Это тебе не какой-нибудь приготовишка из яслей. Он любую атаку отобьет, еще и обратит против тебя. Запутает и завалит. С ним работай только на контратаках. Хотя он и там хорош. Не совершить ошибки. Я тогда думал попробовать атаковать сходу, чтобы сбить настрой противника. Но Степаныч покачал головой. Это не поможет. Ты должен его переиграть по технике, сказал он. Сделай заднюю подножку. У тебя это хорошо получается. Сделай что-нибудь еще, все те уловки, которые мы отрабатывали с тобой раньше, только хорошенько замаскируй их, чтобы он ни о чем не подозревал. Он тогда подумал и нацелил на меня указательный палец. Неожиданность. Вот что ты должен сделать. Ты должен действовать неожиданно, чтобы он не успел опомниться. Вот только как бы тебя замаскировать от этого? Эх, Степаныч, так переживал, смогу ли я справиться с Архиповым. А я уже прикинул пару вариантов. Вот только как сказать тренеру, это ведь чисто интуитивно. Посмотрим, получится или нет. А может, я проиграю. Сейчас я что-то расслабился. Впереди важный поединок. А я поймал дзин. Кажется, после двух проведенных схваток уже не страшно участвовать в третьей. Во всяком случае, сейчас я чувствовал себя совсем спокойно. Вот действительно, как будто после часовой медитации. Я вышел на ковер, шел с опущенной головой, смотрел под ноги. До последнего не видел противника. Только когда очутился почти на середине, поднял голову. Посмотрел на Архипова. Обычный парень, среднего роста, даже чуть ниже меня. Голова немного сплюснутой формы. Короткая армейская стрижка, большие карие глаза, короткие мощные руки и ноги, широкая грудь, как бочка. Архипов стоял и потирал запястье левой руки, смотрел на меня, потом улыбнулся и подошел поздороваться. Я тоже протянул руки, пожал его ладонь, вроде нормальный парень, без загонов в голове. Мы поздоровались с рефери, приготовились к поединку. Я выставил вперед левую ногу, руки держал чуть выше пояса. Посмотрим, буду ли сразу атаковать. Свисток и понеслась. Архипов не рванул на меня, нет, тоже двигался спокойно и размеренно. Мы подошли друг к другу, взяли, как на тренировке, друг друга за локти, почти синхронно и идентично, и почти сразу атаковали друг друга. Архипов наклонился вперед, попытался надавить на меня. Я не стал возражать, противодействовать, просто сделал сильный рывок в направлении, куда меня тянул Архипов. Это похоже на приглашение на танец. И сейчас Архипов приглашал меня танцевать куда-то в бок. Очень интересная па, вот только я хотел пригласить его на свой танец. Попытался провести бросок через голову. Нет, не получилось. Архипов настаивал на своем танце, я на своем. Мы жарко спорили и в своей дискуссии сами не заметили, как очутились за границей дозволенного. Ну, то есть я имею в виду, за границей борцовского круга. Рефери отогнал нас обратно в центр яростными свистками. Мы вернулись на свои места, снова сошлись в новом круге танца, вцепились друг другу в ладони. Архипов сначала давил на меня, а потом хоба, и резко перевел давление на себя. Я опять поддался на его энергичные уговоры и сам толкнул соперников в направлении его тяги, и еще немного вниз. Теперь уже он попытался схватить меня за обе ноги, быстро рванулся вниз, как будто хотел отбить мне земной поклон. Ну, зачем же так, уважаемый Архипов Слава, со мной можно по-простому, без церемоний. Я отскочил назад, сохраняя центр тяжести, толкнул противника назад. Пару секунд мы застыли в этом положении, потом расцепились и опять встали в стойки. Ни я, ни Архипов не запыхались. Я отметил, что соперник в отличной форме, достойный соперник, с таким интересно. Теперь Архипов атаковал чуть быстрее. Он решил действовать первым. Схватил мою одежду под локтями. Шагнул вправо и вперед. повернул влево правый носок, так что он оказался у моей левой стопы, и под прямым углом. Я видел это краем глаза. Одновременно он рванул меня, влево и вверх, старался перебросить меня через плечо, для этого пытался приподнять меня на носки, прогнул туловище, сделал мне подсечку подошвой, в мою правую ногу, как полагается, у него почти получилось. Вот только в последний момент я не дал отставить мою левую ногу влево, сохранил равновесие, он слишком торопился, не сбил мою ногу. Когда сбиваешь, надо бить, когда противник переносит вес на носок своей передней ноги. Если раньше или позже, можно упустить момент, но в тот же момент я контратаковал, оттолкнул Архипова, получилось мощно, осадил его на одну ногу, быстро присел, захватил левой рукой снаружи его правую пятку. Правую руку наложил на его колено, на правую ногу, тут же, не теряя времени, рванул его пятку на себя, и вверх, а правой рукой нажал влево и вниз, как бы разводя противника в стороны. Архипов упал, вернее, начал падать. Я выпрямился и поднял его захваченную ногу на уровень моей груди. Вот теперь противник рухнул на ковер. Глава 5, Селяви. Я думал, что Архипов расстроится поражением, он ведь упал прямо на спину, в то время как я остался перед ним в стойке и на ногах, но тот поднялся, слегка поклонился мне и протянул руку. «Ну что же, мне остается только утешаться изречениями древних», — сказал он. «Проигрыш достойному — это не проигрыш, а победа». Я с удовольствием пожал ему ладонь. О каких таких древних он говорит, непонятно, но я тут же придумал свой ответ. Ничуть не хуже, в духе разговора двух самураев после поединка. Надо же не ударить в грязь лицом после такой победы. Не знаю, кто это сказал, наверное, он был прав, ответил я. Но добавлю, что бороться с достойным это еще большая честь, чем выиграть его. Архипов просиял и расхохотался. Честно говоря, не помню, кто это сказал, добавил он. Но это не важно. А я честно скажу, что сам придумал, признался я. Рефери свистком прервал наш галантный обмен любезностями и поднял мою руку. Потом указал нам обоим на свои половинки зала, мол, давайте, дуйте по местам, нечего здесь очередь задерживать. Мы еще раз пожали друг другу руки и я вернулся к своим. Степаныч пробурчал что-то неразборчивое и стиснул мне ладонь. Видно, что тренер пытается справиться с эмоциями. Ну, ничего, старикан, то ли еще будет, когда мне удастся справиться со всеми соперниками. Слушай, если ты так дальше будешь переть, то нам надо задуматься о первенстве Союза в этом году, сказал он и указал на меня. Ты сейчас на перепутье, парень, на тебя сейчас многие смотреть будут. Если сможешь идти дальше, то это будет нечто. Я остановился на дорожке из резиновых ковриков, образованной возле борцовских матов и внимательно посмотрел на тренера. Рядом прошел Круглов. Настала его очередь выходить на ковер вместо меня. Мне пришлось посторониться. «Хорошо», — ответил я и слегка кивнул. «А что еще можно сказать?» Хотя теперь меня обрадовало известие о том, что тренер всерьез возьмется за меня, если я хорошо покажу себя на этих выступлениях. «Я постараюсь». Степаныч уже переключился на Круглова, схватил парня за локоть, подтянул к себе и что-то жарко говорил на ухо. Предлагал работать по схеме, которую они обсуждали ранее. Надо же, получается, тренер со всеми борцами обговорил детальный план поединков. Если учесть, что от нас вышло около десятка борцов, понятно, какой гигантский объем работы проделали наши наставники. Я вернулся к своей сумке, решив опять выпить воды и надеясь увидеть Полину. Но девушка уже ушла, Борьки тоже не видать. Я залез в сумку и обнаружил, что вода кончилась. Теперь придется идти к автоматам. Хотя, сейчас уже обеденное время, судя по большим квадратным часам, висящим над входными дверьми в зал, значит, скоро будет большой перерыв. Надо только посмотреть, как выступит Круглов из наших. После него, видимо, уже и будет перерыв. Поэтому я бросил сумку на пол, развернулся и увидел, что вокруг матов плотной шеренгой стоят участники соревнований. Через их широкие плечи плохо виделось, что там творится на коврах. Я оглянулся, поднялся по боковой лестнице повыше на трибуну и уже отсюда наблюдал за поединком Круглова. Схватка уже началась. Круглов стоял ко мне спиной, выставив руки и схватив противника за рукава самбовки. Тот как раз навалился на Круглова и толкал его назад. Соперник попался приземистый и даже слегка грузный, явно тяжелее Круглова на пару килограмм. Он теснил нашего борца до границы круга. Когда они почти дошли до предела, Круглов рванул вниз и влево, борцовским выходом, с приседом на одно колено. Одновременно он пытался схватить противника за ногу, под колено, но соперник вовремя отклонил туловище назад, сместил центр тяжести вниз и удержался на ногах. Они отпустили друг друга и снова встали в стойки. Круглов стоял, выставив правую ногу вперед. Пару секунд они не двигались, глядя друг на друга, а потом вдруг соперник опять бросился на Круглова. Слегка наклонился, чтобы схватить нашего борца за колени и успел это сделать. По классической манере Круглов тут же отодвинул ноги назад и обхватил противника сверху руками. Кисти сомкнул в замок на груди противника. Тут же попытался атаковать, бросить противника на бок или даже приподнять и бросить на бок, но соперник успел схватить его за ноги. Они стояли так секунд пять, пытаясь перебороть друг друга. Не смогли и опять вернулись в стойку. Со стороны позиционную борьбу наблюдать не так интересно, многие зрители переключились на другие поединки, более яростные и зрелищные. Но я продолжал наблюдать за схваткой Круглова. Он пока что активно обороняется, может, получится поймать противника в контратаке, но пока что борцы только пытались заломать друг друга, заставить противника совершить ошибку. Причем борец армейцев действовал решительно, выглядел более уверенным. А вот Круглов работал слишком скованно. Это ему может выйти боком. Пока что никто не набрал ни одного очка, а до окончания поединка уже осталось чуть меньше минуты. Время стремительно утекало. Борец ЦСКА продолжал активно нападать, но, честно говоря, действовал все время однообразно. Просто хватал Круглова за рукава и пытался толкнуть его на подножку. «Эй, приятель, тебе не мешало бы разнообразить тактику?» Когда до окончания поединка осталось секунд 20, противник вдруг резко присел и схватил Круглова за ногу. Наш борец не стал сопротивляться, наоборот, рванул к противнику, обхватил его шею и вырвал ногу у того из рук. Сам обхватил противника за корпус, толкнул на себя, подставив ногу, и тот кувыркнулся на ковер. «Отлично, Круглов, ты молодец!» Правда, соперник успел схватиться за Круглова, в отчаянной попытке удержаться на ногах, и повалил его вместе с собой на ковер. Противник свалился на бок, а Круглов оперся о ковер рукой, чтобы не упасть. Заработал себе баллы. Они встали по команде рефери, заняли позиции и опять ринулись друг на друга в атаку. В это мгновение прозвучал резкий свисток. Поединок окончился. Круглов выиграл по очкам. Я сбежал с трибуны и помчался встречать победителя. Радовался за него так, как ни за кого другого. По дороге встретил Полину. Она как раз стояла возле одного из самбистов из другой секции и записывала его ответы в блокнотик. «Молодец, добросовестно отрабатывает интервью». Девушка заметила меня и тут же перестала задавать вопросы, повернулась ко мне и цепко схватила за руку. «Не хуже, чем мастер спорта по самбо, хорошо, что на ковер не повалила. Впрочем, если повалит такая симпатичная девушка, то зачем отказываться, если и получать поражение, то только от такой красоточки». «Одну минутку», — сказала Полина моему коллеге. «Ты куда собрался? Я слышала, у вас тут перерыв. Я хочу пообедать с тобой и более подробно расспросить про задержание этого негодяя, массового убийцы. Не возражаешь? Я буду ждать тебя тут. Как откажешь, когда тебя просит такое милое создание?» Разумеется, я не возражал, хотя сейчас совсем забыл про обед и мчался к Круглову на всех парах. Вот только, слегка обидно, что Полина, похоже, заинтересована в обеде со мной только ради истории о маньяке, а не для того, чтобы насладиться моим обществом. «Договорились», — ответил я, вызвав неудовольствие борца, у которого Полина брала интервью. Видимо, он надеялся, что я откажусь, и тогда он воспользуется возможностью пригласить девушку. «Жди здесь и никуда не уходи, я скоро буду», — и побежал дальше. Поймал Круглова, как раз, когда тот отошел от Степаныча. Тренер поздравлял Круглова гораздо эмоциональнее, чем меня, само собой, обнимал и целовал. Но я особо не расстраивался, понимал, что это от того, что никто не рассчитывал на победу от Круглова. Я тоже поздравил Круглова, сияющего от счастья и с огромной улыбкой на лице. Тот заорал мне: «Вот так выиграл, волчара, вот так», и показал два пальца, демонстрируя, как близко он был от поражения. По краю шел. По самому краю. Затем к Круглову подлетел суслик, тоже обнял и даже приподнял на весу. «Молодец, Кругляш, ты смотри, какой у нас тут чемпион вырос. Давай, работай, выигрывай так, ты у нас теперь будешь чемпионом». Круглов радостно улыбался. Он теперь и вправду верил, что все впереди будет хорошо и он сможет уложить всех соперников на лопатки. Я не стал его разубеждать и вернулся к Полине. Девушка до сих пор разговаривала с самбистом из другой секции. Он явно не хотел заканчивать интервью. Я сел в сторонке на ступеньках лестницы, ведущей на трибуну, и смотрел на них. Вскоре поединки закончились и ведущий объявил перерыв. Предупредил, чтобы потом вернулись без опозданий, иначе это будет засчитываться как техническое поражение. «Ну что, может, мне пойти с этим любезным Андреем?» — кокетливо спросила Полина, подойдя ко мне и оглядываясь на парня, с которым разговаривала. «Ты не устал меня ждать?» Я усмехнулся и поднялся. «Если Андрей ей понравился больше, пусть идет с ним на все четыре стороны. Конечно, ты можешь идти с ним. Пожалуйста, я нисколько не обижусь». Полина тут же схватила меня под руку. Мы пошли на выход вместе со всеми остальными участниками соревнований. Зал мгновенно начал пустеть. Мои товарищи поглядывали на меня и девушку. Видимо, принимали за ловеласа, хотя, строго говоря, я таковым и являлся. Мы вышли из зала, прошли по коридору, поднялись на второй этаж, где располагался буфет. Идти куда-то, искать ресторан смысла нет, так что приходится пока что пользоваться тем, что имеется в наличии. «Ты что будешь?» – спросил я девушку, все время цепко державшую меня за локоть. «Пообедаем, лично я умираю от голода, сейчас готов сожрать 5 порций второго блюда. Что у них тут есть? Сначала давай найдем свободное место, а то здесь, я смотрю, целое нашествие варваров». Места и в самом деле оказалось мало. Весь изголодавшийся народ бросился обедать. Я оставил Полину в удобном местечке в углу, а сам пошел и заказал борщ и котлеты на первое и второе, салат из свежих овощей и компот, чтобы запить. На десерт девушка попросила заварное пирожное. Через 5 минут я пришел с подносами. Уселся рядом с девушкой и разложил тарелки с подноса. Мы тут же уселись обедать. Вокруг все стучали ложками и вилками, болтали между собой. Через большие витражные окна в буфет проникали солнечные лучи. Мы поначалу молчали, а потом Полина спросила: «Ну, чего, как ты оцениваешь свои шансы на этих соревнованиях? Честно говоря, я спрашивала насчет тебя у кое-кого из руководства. Их мнение, что ты сможешь подняться до...» Я поднял руку и покачал указательным пальцем. «Не то, чтобы я прям такой уж суеверный, но у нас, профи, не принято обсуждать будущие успехи, тем более прямо на соревнованиях. Ни слова больше, а то сглазишь». Полина улыбнулась и вытаращила на меня огромные глаза. Кажется, совсем не поверила. «Никогда бы не подумала, что ты веришь в приметы. Неужели это и в самом деле так? Надо же!» Я кивнул. «Ага, конечно. Ты еще скажи, что я, как комсомолец, должен твердо стоять на позициях материализма и не допускать проявления глупых верований в потусторонние иллюзии. Ну-ну». Рядом с нашим столиком появился еще человек. Полина замолчала и с удивлением посмотрела на него. Я поднял голову и увидел сбоку военного в мундире майора. Фуражку он аккуратно держал в левой руке. «Товарищ Волков, позвольте представиться. Я Олег Фадеев из ЦСКА, уполномоченный по важным вопросам. Вы разрешите отвлечь вас на минуточку?» «Ишь ты какой! Впервые вижу такого вежливого и галантного военного. И судя по всему, еще и настолько же сообразительного. Вот всяком случае, лукавые темно-зеленые глаза в обрамлении сетки морщинок проницательно смотрели на меня в ожидании ответа. Сразу видно, что не глупый человек, терпеливо ждет моего ответа. Ну что же, пожалуйста, я не стал артачиться. Да оно мне и ни к чему. Тем более, что я примерно понимал, зачем ко мне подкатывает офицер. Вы присядете к нам, или мы должны отойти?» Фадеев покачал головой и сбросил с себя маску вежливого офицера. Тут же уселся передо мной, рядом с Полиной, и водрузил фуражку на стол. Правда, перед этим проверил, не испачкалась ли поверхность в том месте, куда он решил положить головной убор. «Не стоит никуда уходить», — великодушно улыбнулся он. «Давайте побеседуем тут, а то ваша дама, несомненно, будет сгорать от любопытства и желания знать, что я вам сказал. А нам грех обижать такую симпатичную девушку. Лет ему около 30, роста среднего, волосы аккуратно зачесаны назад». Улыбнувшись Полине, он посмотрел на меня. «Я не буду ходить вокруг да около. Вы у нас человек умный, понимаете, что учему. Как я уже сказал, мы из ЦСКА. Мы уже выяснили, что вы как раз недавно закончили обучение в институте, с чем вас и поздравляю, кстати. Но сейчас вы ждете распределения, а у нас есть возможность призвать вас на службу в армии. Я предлагаю вам два варианта. Вы в любом случае идете служить. Вот только если согласитесь с нами сотрудничать по линии спорта, мы оставим вас в Москве и отправим в Спартрату, готовиться к соревнованиям. Полное обеспечение, служебное жилье, подъемные, выплаты, призовые, гарантия участия в соревнованиях. ХМ, весьма заманчиво. Я смогу уйти от родителей, заняться спортом и готовиться к турнирам. Как раз то, чего я хочу. Если же вы откажетесь, то мы отправим вас очень далеко, пообещал Фадеев, остро поблескивая на меня глазами. Куда-нибудь в Заполярье или на Сахалин, где придется надолго забыть о самбо, да и вообще забыть о доме. Служба будет тяжелой и ужасной, но кто говорил, что советский солдат боится трудностей? Это, конечно же, не так. Ну, что скажете? Я посмотрел на Полину, которая слушала, превратившись в статую. Видимо, не могла поверить, что слышит это собственными ушами. А вот я ничуть не удивился. Честно говоря, я уже давно готовился к нечто подобному. Знал, что рано или поздно ко мне подкатит с таким недвусмысленным предложением. Но сейчас не надо лезть на рожон. Поэтому я сдержался и тоже ухмыльнулся. Очень интересное предложение, майор. И сколько вы даете мне срока для принятия решения? Или вам надо дать ответ прямо сейчас? И еще, меня интересует, зависит ли от принятия вашего предложения мое выступление на этих соревнованиях? Или вы тоже угрожаете отправить меня в задницу чертовой бабушки, если я выиграю всех ваших парней, выставленных против меня? Майор Фадеев пристально смотрел на меня, видимо, прикидывал, готов ли я принять его вариант, а потом покачал головой. Я надеялся, что лицо мое оставалось непроницаемым, так что он не смог ничего прочесть. Нет, конечно, мы нисколько не протестуем. Можешь хоть выступить в одиночку против всей команды и побить их всех. Если сможешь, конечно. Если ты победишь наших, это будет лишним подтверждением того, что ты действительно тот, кто нам нужен. А что касается срока, то я даю тебе 3 дня на размышление, как в сказке. 3 дня и 3 ночи. После этого к тебе придет наш посланец с волшебной повесткой. Советую не прятаться от него. Договорились? Я кивнул и смотрел, как майор встал, снова взял фуражку и протянул мне руку на прощание. Потом улыбнулся Полине и указал на меня пальцем. 3 дня, ни минутой больше, понял, и был таков, ушел, не оглядываясь, а спортсмены из ЦСКА почтительно расступались перед ним. Я поглядел вслед Фадееву и выпил компот. «Я поверить не могу», – ошеломленно сказала Полина. «Это что такое сейчас было? Он тебя шантажировал, что ли? Угрожал отправить служить на край света, если ты не согласишься выступать за ЦСКА?» Я печально кивнул, подтверждая несовершенство этого мира, а потом ответил. «Что поделать, Селяви, такова эта жизнь. Ну, давай, доедай свой обед и пойдем решать эту проблему». Глава 6. Сильные руки. С того самого дня, как Петя Калинов пошел на самбо, ему пророчили блестящую карьеру. Почему? Да потому что парень чертовски ловок и быстр. Во дворе у него была кличка Макака. За то, что умел быстро прыгать и скакать по деревьям. Руки у него сильные и цепкие. Он хватался за ветки, забирался на самый верх, как Маугли. Во всех окрестных дворах бабки стонали от его разбойных нападений на яблони и груши, что росли в палисадниках. Для того, чтобы отогнать хулигана, они поливали его кипятком, бросали кочерышки от кукурузы, лупили шваброй, но ничто не могло напугать отважного налетчика. Он атаковал окрестные плодовые деревья, опустошал их со свирепостью саранчи. Эти нападения давали много плюсов. Во-первых, Петя развивал физику, то есть свое физическое состояние. Во-вторых, это хорошая проверка на смелость, хотя со временем бабки вообще перестали быть страшными. В-третьих, это отличная развлекуха. Иногда случались такие смешные ситуации, что ребята с ума сходили от смеха. И, напоследок, еще добыча. Не ахти какая, но все же, возвращаться за гаражи с полными карманами приятно. Став постарше, Калинов заглянул на секцию самбо. Там сильные руки пригодились еще больше, и все плюсы стали еще сильнее. Тут тебе и физическое развитие, и развлечение, и железная уверенность в себе. А когда Петя начал одерживать победы в соревнованиях, то добыча в виде медали еще лучше грела душу. Короче говоря, увлекся. Увлекся не на шутку. В школе самбо помогло драться с другими хулиганами. Главный конкурент – Диня Гаврилов, боксер и наипервейший драчун. Его прилипало – Егор Березкин, толстый и огромный. Сколько Петя с ними дрался, не счесть, иногда чуть ли не каждый день, но надо отдать должное, они никогда не нападали разом, только по очереди. Почему он с ними сражался, сложно сказать, Петя никогда не задумывался. Главное, наказать гадов. Ну, еще, конечно же, желание всегда быть первым, самым отчаянным сорванцом в школе, чтобы Лидка Артемьева только на него смотрела, чтобы все остальные пацаны боялись и уважали, чтобы все почтительно говорили: «Вон сам Калинов идет, ты с ним это, осторожнее». Так что, до 10 класса дрались, перед самыми выпускными устроили массовую драку, во дворах у школы, стенка на стенку, менты прибежали, кое-кого успели поймать, кстати, Петьку тоже чуть не загребли, зажали в углу между сараем и гаражами, но Калинов не растерялся, вспомнил обезьяньи навыки, быстро залез по воротам гаража на крышу, оттуда ушел, после школы армия, потому что провалился на экзаменах в физмат, хотел стать инженером, но не добрал. Призыву ничуть не огорчился, это у него запасной план был такой, он сразу Лидке так сказал, перед экзаменами, если не получится, то уйду в армию, а что тут такого, 2 года быстро пролетят, вернусь, моргнуть не успеешь, а в армии тоже хорошо, они там мне мигом мозги вправят, сделают человеком. В самбо к тому времени он уже считался фаворитом, на всяческие турниры, давно стал бы чемпионом, но вот дисциплина хромала. Пару раз пропустил важный турнир, из-за того что, пардон, напился, сколько его тренер ругал, без толку. В общем, пошел Калинов служить, далеко его занесло, в 213-ю мотострелковую дивизию Краснознаменного Приволжского военного округа. Но и там Калинов не оставил хулиганских привычек, в первый же день подрался с черпаками, сначала с одним, потом с другим, потом сразу с тремя, хорошенько получил от них тумаков, свалился без сознания, пролежал полчаса, встал, пошел искать обидчиков, нашел, вытащил за ремонтные боксы, обратно полез в драку, дрался отчаянно, напал сразу на 4, поразив их своим бешенством, его били по голове, но Петька не сдавался, схватил одного, лупил сам, потом начал душить, хорошо, что его опять вырубили, очнулся он уже под вечер, походил немного, поужинал, вечером в казарме опять напал на противников, те уже не рады были, что связались. Навыки самбо позволили Калинову справляться с любым одиночным противником. Он так и сказал врагам: «Любой, кто ко мне полезет, будет получать, в любом месте, буду бить вас поодиночке, мне пофиг», и так и сделал. Ночью тоже дрался. Наконец, в дело вступили деды. Они сначала наблюдали за конфликтом, но поняли, что он выходит из-под контроля, слишком выходит. Поэтому сказали: «Все, хватит, не лезьте больше к нему, он вне правил, а то это закончится штрафбатом», и Петька остался свободен, никто его не трогал, только парень не сидел на месте, собрал вокруг себя еще банду, 5 человек, земляков из Подмосковья, объявил их своими корешами, теперь к ним вообще никто не подходил, самбо занимался самостоятельно, затем с борцом-вольником и дзюдоистом из соседней роты, потом их тренировки заметил замполит, доложил куда надо. Через месяц Калинова забрали в ЦСКА, вот как Калинов очутился на соревнованиях против динамовцев. Одновременно готовился на сборы в Ленинград, на чемпионат Союза, но сегодня Петька ходил, как в воду опущенный. Накануне получил письмо от Лидки, холодное и официальное. Девушка написала, что полюбила другого, просила прощения, но из армии она его ждать не будет. Вот сучка, сначала Калинов переживал. Потом разозлился, решил выпустить весь пар на соперников. Пока что у него это отлично получалось. Следующему противнику точно не поздоровится. Там какой-то Волков. Калинов решил спустить с него шкуру. «Какой такой Фадеев?» — яростно спросил Степаныч. «Ты зачем с ним болтал вообще? Надо было послать его куда подальше. Плевать, что он майор, да хоть генерал, хоть маршал. Ты меня понял?» Тренер сильно разбушевался. «Я так и думал. Если уж обычная мелочь вроде опоздания или грязного пятнышка на рукаве самбовки могли привести его в ярость, то визит армейского офицера и вовсе свел с ума. С одной стороны, можно было промолчать, ничего не сказать. Пусть это останется моим маленьким секретом. Но зачем мне это? К тому же, проблема в наличии. Большой кусок дерьма. Не то, чтобы мне прям не понравилось предложение. На самом деле, вполне неплохое. Но я же уже работаю с «Динамо». Как бы не в моих привычках менять коней на переправе, да и само предложение слегка напрягает. Я же уже борюсь против ЦСКА, уже уложил на лопатки нескольких их борцов, как после этого переходить к ним, как там на меня посмотрит, само собой, будут смотреть косо, придется все начинать с нуля, здесь, в Динамо, тоже проклянут, внесут во все черные списки, тем более, что они тоже имеют на меня планы, правда, в отличие от ЦСКА, еще не озвучили их так четко и прямолинейно. Так что, вот почему так разозлился Степаныч. Но и я тоже не так просто ему все рассказал. Во-первых, мне не помешала бы помощь Динамо в этой щекотливой ситуации. Слишком уж большой монстр мне противостоит. Во-вторых, лучше быть откровенным, прямым и честным. Зачем утаивать? Тем более, такие подходы со стороны конкурентов. Рано или поздно эти факты все равно всплывут. Тогда меня спросят. Почему не сказал раньше? Кстати, возможно, армейцы хотели эти подходом меня слегка дискредитировать перед Динамо, чтобы показать, типа я не такой белый и пушистый, рассматриваю разные варианты. Да, точно. Поэтому Фадеев подошел так демонстративно, еще и при Полине. Он ведь знал, что она журналистка на вольных хлебах, думал, что девушка напишет об этом. Хорошо, что Полина согласилась молчать в обмен на рассказ о Винницыне. Подробный рассказ. Ну и наконец, мною двигало желание поторопить. Пнуть руководство Динамо под толстый зад. Пусть пошевеливаются. В конце концов, у меня распределение на носу. Так что, полно причин рассказать Степанычу. Понял, кротко ответил я. Вот только он мне повестку тогда пришлет. А мне что тогда делать? Убегать в леса или горы отшельником? Степаныч мрачно смотрел на меня. Думал, уж конечно, не о том, как лучше обустроить меня в лесу. «Что-что?» – проворчал он. «Из дома уходи, сразу после соревнований. Жди, пока мы не оформим тебя. Я сейчас займусь этим. Твое дело уже у нас. От тебя ничего не требуется». Он кивнул на ковры. Там уже вовсю боролись самбисты. Турнир продолжился. «Мне уже тоже скоро выходить. Против некоего Калинова. Давай, иди, готовься. Потом поговорим», – пробурчал тренер. «Мы уже разобрали этого Калинова. Работай по плану. Что верно, то верно». Про Калинова я уже тоже слышал. Бешеный тип, борется отчаянно. Каждый раз, как в последний, мы решили, что его надо поймать в ловушку. Вернее, так решил тренер. Я видел, что он храбрый и лютый, но не настолько сильный, слабее меня. Так что, его можно задавить физикой. Внезапной атакой его не сбить. Прежний трюк не сработает. Тут надо самому ждать внезапного нападения. Он будет драться, как мартовский кот, как сумасшедший бык. Пусть выдохнется в атаке, а вот потом я вступлю в дело. Впрочем, есть и другой вариант, можно просто работать по очкам. Этот парнишка наверняка будет стараться меня опрокинуть. Мне надо просто толкать его, стараться поставить подножку, рано или поздно он попадется на мою подставу, никуда не денется. Собственно говоря, это тот вариант, который мне советовал Степаныч. Спокойный и разумный вариант. Тем более, что такая тактика сохраняет мои силы, а они мне, видят боги, еще понадобятся. Впереди еще несколько боев с сильными противниками, поэтому если я сейчас потрачу много запасов в поединке с Калиновым, то может не хватить на потом. Ладно, война план покажет. Во всяком случае, у меня сейчас есть, как минимум, два варианта для сражения с противником. Это уже немало. Другие и вообще выходят без плана и выигрывают. Надеюсь, Полина тоже посмотрит, как я буду бороться и потом поздравит меня с победой, или утешит с поражением. Хотя об этом нельзя думать, отставить пораженческие настроения. Как раз объявили мою фамилию и я отправился на ковры. Взглядом выискивал Полину и уже перед самым ковром увидел ее, довольную и улыбающуюся, сидящую напротив. В стане врага, среди армейцев, а с двух сторон от нее сидели сразу два офицера и старались развлечь. Видимо, получалось успешно, потому что девушка благосклонно улыбалась, поглядывая иногда на меня. «Ладно, обойдемся без нее, отсюда поддержки не дождешься». Теперь я переключился на противника. Калинова я уже до этого видел мельком, так что теперь без особого удивления рассмотрел парня среднего роста, крепкого и широкого, с длинными мускулистыми руками, напоминающего лапы орангутанга, квадратный подбородок, сосредоточенный дерзкий взгляд серых глаз. Он держал голову слегка приподнятой, отчего казался высокомерным. Впрочем, может и в самом деле высокомерный. Это сразу и выяснилось. Кстати, я подошел и поздоровался, а Калинов подал мне ладонь и тут же пихнул меня в грудь. «Как дела, песик? Ты давай, веди себя хорошо, и я тебя не обижу. Договорились?» Говорил он это громко, так, что услышал рефери. Он тут же сделал замечание. «Я попрошу вас соблюдать уважение к противнику, иначе немедленная дисквалификация. Слышите, самбо – это территория уважения и терпения. Понятно? Я вас спрашиваю, Калинов. Понятно?» Мой противник нехотя кивнул и отпустил мою руку. Отошел назад и приготовился к схватке. Я тоже стоял наготове. Рефери свистнул, и Калинов сходу ломанулся на меня. Как же хорошо, что я не согласился его атаковать. Я сразу увидел, что он намного быстрее меня, так что мне осталось только тут же схватить его и удержаться на ногах. Последовала бешеная атака, сразу с попыткой уронить меня на ковер за счет толчка и последующего захвата коленей. Я не стал мешать яростному сопернику и просто обхватил его сверху в замок и тут же быстро приподнял над матами. Калинов оказался легкий, как пух, и отчаянно пытался высвободиться. Я подержал его немного и хотел воткнуть головой в маты, а потом перевести на спину или бок, но Калинов вдруг схватил меня за ноги, как и намеревался, почти вырвался из моих рук, пролез назад между ног и пытался ударить под коленный сгиб левой ноги. Если бы получилось, он бы меня свалил и выиграл схватку. Я чуть не упал, черт подери. Мне удалось удержать скользкого противника за корпус и потащить его назад. Калинов сопротивлялся, как змея, которую пытаются вытащить из норы. Одновременно противник старался подбить меня под колено, но тут рефери прервал нашу схватку и велел опять встать в стойке. Мы отпустили друг друга, причем Калинов сделал это не сразу, затем все-таки встали и подняли руки. Я выставил вперед левую ногу. Как ни удивительно, но Калинов тут же атаковал меня снова, почти в том же темпе, как будто и не выдохся. Он схватил меня за рукав левой руки, а другой рукой за воротник, подтянул к себе, потом резко толкнул от себя и в сторону. Я должен был потерять равновесие, но спокойно удержался на ногах. Больше того, теперь я и сам держал Калинова за одежду и за левый рукав. Тут же схватил Калинова и без всяких затем толкнул его к себе. Противник не удержался и подскочил ко мне. Я видел, как дернулась его голова от толчка и сразу переместился вправо, продолжая толкать Калинова дальше, только теперь уже за себя, и одновременно поставив ему подножку под ногу. Калинов чуть было не перекувыркнулся в воздухе, но у этого парня, помимо бешеного ритма, также еще имелась молниеносная реакция. Именно поэтому он смог выбросить перед собой правую ногу, уперся ею в ковер и удержался на ногах. Причем не только удержался, но и тут же перешел в контратаку, вернее, опять в атаку. Он выставил перед собой левую ступню и толкнул меня в сторону. Одновременно старался подставить ногу, чтобы я упал. У него это почти получилось, я едва успел удержаться на месте. Тут оказалось, что мы пересекли границу, и сбоку прозвучал резкий свисток рефери. Мы отпустили друг друга и отошли в центр. Вокруг шли поединки других самбистов, и я видел, как мои товарищи из секции Степаныч напряженно наблюдают за мной. Они смотрели на меня, замерев на месте и боясь пошевелиться, чтобы не спугнуть удачу. Зрителей на трибунах вроде бы даже стало больше, я не мог объяснить, почему это так. Почти все скамейки и кресла заняты, все зрители говорили и шумели одновременно, в зале стоял ужасный гвалт. Отдельные слова я не слышал, все тонуло в шуме, только резкие свистки рефери и судей. Но мне сейчас плевать на зрителей. Я посмотрел назад и увидел Полину, она тоже напряженно следила за мной, застыв на месте. Ага, значит, я все-таки не так уж и безразличен ей. Офицеры по обе стороны от девушки тоже глядели на меня, сжав челюсти от усилия, мрачные и угрюмые. Нет, мне не стать их союзником, как бы я ни старался. Мне нельзя переходить на сторону ЦСКА, если бы я этого не понял раньше, то теперь это видно совершенно отчетливо. Поэтому я снова развернулся к Калинову и встал в стойку. Он действительно атакует очень яростно, но что самое важное, не останавливается на этом. Продолжает бешено драться на протяжении всей схватки. Очень опасное качество, черт подери. Я уверен, сейчас он опять атакует. Ну что же, настало время для небольших домашних заготовок. Я неподвижно стоял на месте, выставив вперед левую ногу. Я надеялся, что за период поединка он уже привык к этой моей стойке. Как только рефери дал сигнал, Калинов опять рванул на меня. Вот только я не стал его дожидаться, а тут же быстро поменял ведущие ноги, сменив левостороннюю стойку на правостороннюю. Очень резко и быстро, так что Калинов на мгновение запнулся. Совсем ненадолго, но этого хватило, чтобы я воспользовался благоприятной возможностью. Я тут же схватил противника, подтянул его к себе, потом толкнул и сымитировал заднюю подножку. Когда Калинов клюнул, я просто швырнул его назад через себя, так что бедолага улетел к самой границе ковра. Пару секунд он едва мог подняться, а потом рефери объявил мою победу. Глава 7. Новый выход. Удивительно, но после проигрыша Калинов повел себя достойно. Я думал, он устроит истерику. Учитывая, как он действовал до этого, должен, как минимум, кричать о том, что его выиграли нечестно. Может, даже, кинуться на меня, сказать пару ласковых, о том, как ему понравилось кувыркаться по коврам, быть запущенным, как из катапульты, моими ловкими руками. Но нет, Калинов просто хлопнул по ковру, с досады, со всей силы, так что звук от хлопка стрельнул по всему залу, и вскочил, указал на меня пальцем. «Еще увидимся», — сказал он резко, «еще увидимся», и побежал на свою сторону. Разумеется, после процедуры задирания вверх моей руки рефери, после оглашения победителя. Ну и ладно, я мысленно ответил, что готов. Готов увидеться в любое время, дня и ночи. Я тоже вернулся к себе. Вот теперь заметил, что наши ликуют, как дети. Как только я сошел с ковра, ко мне подлетели Суслик и Борька. Обняли, завопили на ухо. Вот наш герой. Молодец, какой молодец. Я поморщился. Что за балаган, они же знают. Сейчас такие проявления эмоций неуместны. Спокойно, девушки, сказал я, не надо лишних эмоций, все под контролем, не надо так переживать. Парни слегка отстали, остальные выражали радость не так бурно, пожали руки, похлопали по спине. Вот только Степаныч хмурился, до сих пор, до чего же неугомонный старик, слишком долго возился, заявил он, ты мог завалить его уже давно, что так долго. Я усмехнулся, а еще что, может, его надо было завалить еще, когда ни рефери моргнуть не успел, после свистка о начале боя, но тренер уже не смотрел на меня, даже руки не подал, вот какой вредный, похлопал по плечу Звеньева, тот как раз готовился к новому выступлению. Ну что же, посмотрим теперь, как выступит наш тяжеловес, у него там какой-то серьезный соперник, чуть ли не чемпион РСФСР, так что будет интересно поглядеть, как Звеньев будет летать над ковром, с таким весом он может так грохнуться на пол, что проломит его и свалится в подвал. Будет интересный поединок. Звеньев вроде бы заряжен на победу. В последнее время он ходил, как в воду опущенный. Думал, что проиграет. Вроде Пряхина. Но, как я видел, Степаныч его неплохо накачал и замотивировал. Может, найдет в себе силы, чтобы перебороть чемпиона. У меня, кстати, тоже какой-то именитый соперник намечается. Как там его, Измайлов? Кажется, обладатель немыслимого списка наград. Что он тут делает, непонятно. Долго я размышлять не успел. Как обычно, отправился к сумке, чтобы выпить воды. Я предусмотрительно запасся внушительными запасами. Причем не только воды, но и лимонада. Не смог устоять перед соблазном. Достал лимонад, еще прохладный. Открыл и тут же отпил. Кто-то пихнул меня в бок. Я обернулся. Рядом стояла Полина. Поздравляю с очередной победой. Ты молодец, я думала, он тебя выиграет. Да уж, не очень приятно такое слышать. Девушка, оказывается, думала, что меня одолеют. Ничего себе, как ты могла такое подумать? Полина ткнула в меня кулачком. Ладно, не обижайся, ты выиграешь, я в тебя верю. Вот прям честно говорю, я приобнял ее. Ах ты, дерешься. Ну все, сейчас я тебя повалю. На ковер. Девушка шутливо отбивалась. Отпусти меня. Кто-то постучал меня по плечу. Я обернулся и увидел дядю Федора. Старик злобно смотрел на меня, на Полину. Поманил меня рукой. Ты, хватит тут дурачиться. Ну-ка, быстро пошли со мной. Ладно, видимо, это связано с турниром. Я кивнул Полине. Отправился вслед за стариком. Важные дела. Больше особо не подурачишься. Хотя я тоже не просто так болтал с девушкой. Снимал напряжение после трудного боя. Не без надежды на продолжение. На гораздо более интересное снятие напряжения, более продолжительное, но уже потом, вечером, если сойдутся звезды. А сейчас я прошел вслед за низеньким, но еще крепким дядей Федором. Он провел меня через трибуны к выходу, вывел в коридор. Крики и шум слегка утихли, остались позади. «А мы куда?» – спросил я. «Опять детальные планы по турниру обсудить?» Дядя Федор мрачно молчал и шел дальше. «Что-то мне не нравится его настроение. Я что?» Похож на узника, которого сейчас передадут в руки военкома, а затем и в ЦСКА. «А что там обсуждать?» – спросил дядя Федя. «И так все понятно. Ты их на голову выше. Нечего беспокоиться. Мы свернули за поворот. Налево». Я молчал. Однако, интересно, старик развеял все мои сомнения. Вернее, не развеял. Наоборот, усилил. Еще пара шагов, и мы в другом коридоре. В стенах вереницы кабинетов. Возле одного дядя Федор остановился, открыл дверь, впустил меня внутрь. «Ну-ка, садись и пиши», — сказал он, указал на стол и стул рядом. «Быстренько». Мы очутились в маленьком кабинете, обычное помещение. Тут обитает кто-то из администрации, из организаторов. У стены шкафы для бумаг, три стола с бумагами и пищущими принадлежностями. Я уселся на стул. «Что писать?» — дядя Федор продиктовал. «Оказалось, ему нужно от меня заявление о том, что я претендую на должность общественного инструктора в ЦО «Динамо» с окладом и надбавками согласно штатному расписанию. Когда я поставил подпись, старик забрал у меня бумагу, бережно сложил, указал на дверь, мол, давай, проваливай. Ну, ладно, я отправился к выходу. Когда дошел до двери, дядя Федя окликнул: «Три дня не ночуй дома, да и вообще там не появляйся, не говори никому, где ты, особенно девкам твоим, понял? Смотри у меня», — он погрозил пальцем. Я кивнул и выскочил наружу. Пока шел, думал, куда мне теперь податься, прямо с турнира сматывать удочки, а куда? На склад нельзя, там про меня уже знают, уже были сообщения в газетах. В спортзале спрятаться, что ли, ночевать в прокуренной подсобке, в крайнем случае, можно. С другой стороны, меня там тоже могут искать, в первую очередь, дома, потом на работе, у друзей и в спортзале, или на дачу поехать. Я знал, у нас одна, не помню точно, где именно, но есть. Впрочем, тоже рискованно, у властей есть списки нашего имущества, туда тоже могут отправить посланца, куда же деваться. Так ничего не придумав, я пришел в зал соревнований, снова услышал шум и гвалт. Я же говорил, что народу стало больше, гораздо больше. Интересно, как так? А потом заметил на некоторых футболки с эмблемами футбольных команд. Тогда все понятно, это болельщики футбола, явились раньше, чем положено. Пока игра не началась, ждут, и по ходу дела решили зайти к нам, на огонек. Поэтому тут так много народу. Я вернулся к своей сумке, насладился покоем. Никто меня пока не искал, зато я мог посмотреть, как работает Звеньев. Он как раз вышел на ковер. Сейчас начались соревнования тяжеловесов. Звеньев среди них отнюдь не затесался. Наоборот, выглядел внушительно. Он у нас кабанчик. Не маленький такой кабанчик. Здоровенный такой, наоборот, с широкими плечами. Противостоял ему еще один, тоже бугай. Явно не только самбист, но и просто борец, судя по сломанным хрящам ушей. И как надлежит борцу, он имел накачанную до невозможных пределов шею, плечи и спины, отчего передвигался, как бодибилдер-переросток, синхронно двигая перед собой руками. Вид он имел весьма внушительный и грозный, так что я встревожился за Звеньева. Каково моему одноклубнику будет бороться с таким носорогом? Впрочем, на самом деле тут все понятно. Если за кого и стоит опасаться, то только за рефери. Он ниже обоих борцов. Если не заметит, его просто раздавит, как между двумя жерновами, разотрут в порошок. Сейчас они нависли друг перед другом, стояли, чуть наклонившись и держа руки перед собой, угрюмо смотрели друг на друга. Толстые шеи почти без перехода округлялись в мясистые затылки. Оба борца коротко стриженные, белая кожа черепов просвечивала сквозь топорщащиеся волосы. Они ждали сигнала, как два бульдога, готовые вцепиться друг другу в глотки. Рефери коротко свистнул, и оба тут же вцепились друг в друга, похожие на борцов сумо, только одетых в самбовки и шорты, то есть вполне приличным образом. Тут же противник Звеньева попробовал его взять на бедро, выставив вперед правую ногу и обхватив справа за туловище. Ишь ты какой, молодой да ранний, Звеньева не возьмешь нахрапом. Он достаточно опытный, чтобы не попасться в такую простую ловушку. Оперся о противника двумя руками и оттолкнулся от него, расставив ноги, чтобы соперник не смог поднять его в воздух и лишить равновесия. Когда попытка уронить его провалилась, Звеньев атаковал сам. Попытался зацепить своей левой ногой ступню противника и толкнуть его назад. Эх, немного слишком прямолинейно, так не получится. Эту атаку надо было немного замаскировать. Словно в подтверждение моих мыслей, противник тоже отклонился назад, успел убрать ногу из зацепа Звеньева и оттолкнул его. Пока они боролись, очутились возле границы ковра, и рефери свистком отогнал их назад. Теперь, после короткой разведки боем, они опять встали друг против друга, уже готовые к схватке. Опять наклонились и выставили ладони перед собой. Толстые затылки лоснились от пота. Чтобы размять пальцы, они время от времени шевелили ими. Как только рефери дал свисток, противник снова кинулся в бой. Он явно считал себя сильнее Звеньева и не сомневался в победе. Схватил за рукав куртки и за шею, потому что Звеньев слишком сильно наклонился. Притянул к себе, одновременно потащил в сторону. Схватил за шею сильнее. Звеньев навалился на него. В то же мгновение противник откинулся назад. Упал на широкую спину, вернее, даже на бок, одновременно закручиваясь под Звеньевым. Получилось нечто среднее между броском с прогибом, который, кстати, не разрешен в самбо, и броском через грудь. Мы все, те, кто болел за нашего добродушного здоровяка, замерли на месте от волнения. Сможет ли он справиться с такой трудной ситуацией? Честно говоря, я физически ощутил, будто меня самого великан противник швырнул через себя. Звеньев взмыл в воздух и опустился на бок. Грохнулся на маты, так что пол содрогнулся. Тут же пытался вскочить, но противник уже держал его сбоку. Вернее сказать, пытался удержать, потому что и сам тоже упал. Он уже получил баллы за бросок, но у Звеньева остался шанс отыграть свое. Противник, впрочем, почти не дал ему шанса подняться. Перевернулся, перекинул ноги через туловище Звеньева и пытался взять его руку на рычаг локтя. К счастью, наш борец вовремя схватил свою руку в замок и избежал печальной участи попадания под болевой прием. Тогда рефери их поднял и снова поставил в центр друг против друга. Я уже примерно видел, как пойдет дальше поединок. Борец армейцев будет снова и снова атаковать нашего, пока не добьет его по очкам. Может быть, за счет отчаянных усилий, у него получится и опрокинуть Звеньева на чистый бросок и победить досрочно. Взять на болевой, вроде бы, не успеет. Слишком уж он для этого неповоротливый. Но едва я так подумал, как после свистка рефери, Звеньев сам бросился на противника. Схватил его, притянул на себя, а когда тот отшатнулся, тут же толкнул и подставил подножку. Прием прошел больше за счет неожиданности и сильного давления, чем за счет безупречно выполненной техники. Противник грохнулся на спину, а Звеньев навалился сверху и оседлал его. Не удержался, упал, но успел схватить за ногу. Противник попытался высвободиться, но не успел, и Звеньев выгнул его ступню до предела, давя на ахиллово сухожилие. Соперник выгнулся от боли и охнул, потом застучал ладонью левой руки по ковру. Рефери схватил Звеньева за плечо и потребовал отпустить ногу проигравшего соперника. Вот это да, черт подери, я даже и не думал, что Звеньев может так быстро работать. Где это он так поднатаскался?